Агата Кристи. Последний сеанс. Рассказ. Журнал «Дон», 1991 год, номер 3. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Напевая негромко простенький мотивчик, Рауль Добрей, приятной наружности молодой, лет этак 32, француз, со свежим цветом лица и тонкими усиками, инженер по профессии, пересек мост через Сену и вскоре был уже на улице Кордоне, у дома номер 17. Консьержка глянула на него из своей каморки и проворчала недовольно: «Доброе утро», на что он приветливо ответил. Поднявшись на четвертый этаж, он позвонил и снова замурлыкал все тот же немудреный мотив. В то утро у Рауля Добрея было исключительно веселое настроение. Дверь отворила ему пожилая сморщенная француженка. При виде гостя она заулыбалась. «Доброе утро, мсье». «Доброе утро, Элиза», — отвечал Рауль, проходя в переднюю и снимая на ходу перчатки. «Мадам ведь ожидает меня, не так ли?» — спросил он, не оборачиваясь. «О, да, мсье, конечно». Элиза закрыла дверь и обернулась к нему. «Не пройдет ли мсье в малую гостиную? Мадам выйдет к нему через несколько минут. Она прилегла отдохнуть». Рауль насторожился. «Ей нехорошо?» «Хорошо!» — фыркнула Элиза. Пройдя мимо гостя, служанка открыла дверь в малую гостиную, пропустила его вперед и вошла следом. «Хорошо!» — повторила она. «Да как же она может чувствовать себя хорошо, бедняжка? Сеансы, сеансы, сеансы без конца. Это ненормально, противоестественно. Не сулил нам Господь наш ничего подобного. Что до меня, прямо скажу. Все это сделка с дьяволом. Вот». Рауль одобряюще похлопал ее по плечу. «Полно, полно, Элиза», — сказал он успокаивающе. «Не надо волноваться. И не следует во всем непонятном усматривать прежде всего дьявольские козни». Элиза с сомнением покачала головой. «Ах, ладно», — проворчала она тихо, — «мсье может говорить что ему угодно, а мне это не по душе. Вы посмотрите на мадам. Она бледнеет и худеет день ото дня, а ее головные боли...» Она подняла руки. «Ох, нет, нечистые все это дела с духами-то. Духи, души тоже мне. Все добрые души давно в раю, остальные в чистилище. Ваш взгляд на жизнь после смерти живительно прост, Элиза», — сказал Рауль, опускаясь в кресло. «Я убежденная католичка, мсье». Она перекрестилась и направилась к двери, но остановилась, взявшись за ручку. «А когда вы поженитесь, мсье, ведь тогда все это прекратится, правда?» Рауль ласково улыбнулся ей в ответ. «Вы благочестивы, Элиза, и любите свою госпожу. Не беспокойтесь, как только она станет моей женой, все эти дела с духами, как вы их называете, немедленно прекратятся. Никаких сеансов для мадам Добрей». Элиза просияла. «Это правда?» — радостно переспросила она. Рауль степенно кивнул. «Да», — ответил он, обращаясь скорее к себе самому, чем к старой служанке. «С этим пора окончать. У Симоны удивительный дар, и она щедро его использовала, но довольно. Как вы справедливо заметили, Элиза, с каждым днем она становится все бледнее и тоньше. Жизнь медиума невероятно трудна, изнурительна. Она требует нечеловеческого напряжения. И все же, Элиза, ваша госпожа — лучший медиум в Париже. Нет, во всей Франции. К ней едут люди со всего мира, ибо знают, что их здесь не надуют, не обманут». Элиза презрительно фыркнула. «Не обманут. Разумеется, нет. Мадам не способна обмануть и младенца, даже если бы захотела. Она ангел, — с чувством произнес молодой человек. И я сделаю все, что в силах человеческих, чтобы она была счастлива. Вы верите мне? Элиза гордо выпрямилась и ответила ему бесхитростно и с достоинством. Я прослужила мадам много лет, мсье. Скажу не таясь, я полюбила ее. И если б я не видела, что вы тоже любите ее той любовью, которой она достойна. Ну что же, мсье, я б готова была разорвать вас на части. Рауль рассмеялся. Браво, Элиза, вы верный друг, и мои слова о том, что мадам вскоре оставит души в покое, должны прийтись вам по душе. Он ожидал, что старушка встретит его шутку с улыбкой, но, к удивлению его, она сохраняла серьезный вид. — А что, мсье, — произнесла она неуверенно, — если души не оставят в покое ее? А Рауль взглянул на нее в изумлении. — О, что вы хотите этим сказать? — Я говорю, — повторила Элиза, — предположим, что души не оставят в покое ее. А мне казалось, что вы в спиритизм не верите. — И не верю, — упрямо ответила она. — Глупо было бы верить. Но все же... — Что? — Мне трудно объяснить, мсье. Понимаете, что до меня, то я всегда считала этих медиумов, как они себя называют, ловкими жуликами, играющими на чувствах несчастных, потерявших своих близких. Но мадам, она не такая, мадам добрая, честная и... Элиза заговорила тише, и в голосе ее послышались нотки благоговейного страха. Происходят странные вещи. И это не мистификация. Странные вещи вправду происходят. И оттого мне делается страшно. Ибо я твердо верю, мсье, что это ненормально. Это против природы и Бога. И кто-то за это поплатится. Рауль поднялся, подошел к ней и успокаивающе похлопал ее по плечу. — Не надо волноваться, добрейшая Элиза, — сказал он с улыбкой. — Я сообщу вам приятную новость. Сегодня состоится последний сеанс. Больше их не будет. — Значит, сегодня все же состоится еще один, да? — спросила она с подозрением. — Последний, Элиза, последний. Женщина грустно покачала головой. Мадам не вполне, — начала она, — но договорить не успела. Дверь отворилась, и в гостиную вошла высокая блондинка, стройная, изящная, с лицом Мадонны Боттичелли. Рауль просиял, а Элиза тут же скромно удалилась. — Симона! Он взял ее белые руки с удлиненными пальцами и поочередно их поцеловал. Она тихо и нежно произнесла его имя. — Рауль, дорогой мой! Он еще раз поцеловал ее руки и внимательно всмотрелся в лицо. — Симона, как ты бледна! — Элиза сказала, что ты отдыхала. — Ты не заболела, милая? — Нет, я не больна. Она замялась. Рауль подвел ее к дивану и присел рядом. — Ну что с тобой, скажи, дорогая? На устах медиума промелькнула слабая улыбка. — Боюсь, ты примешь меня за дурочку, — произнесла она все так же тихо. — Я приму тебя за дурочку? Никогда. Симона отняла руку и некоторое время сидела неподвижно, глядя на ковер под ногами. Потом негромко и быстро проговорила. — Я боюсь, Рауль. Минуту-другую он сидел молча, ожидая, что она продолжит. Но поскольку она безмолвствовала, спросил. — Боишься? Чего? — Просто боюсь, и все. Он взглянул на нее озадаченно, и она быстро заговорила. — Да-да, ты прав, нелепость какая-то, и все же я боюсь, боюсь. И все. Не знаю, чего и почему, но последнее время я одержима мыслью, что со мной случится нечто ужасное. Невидящим взором она смотрела прямо перед собой. Рауль ласково обнял ее за плечи. — Дорогая, — сказал он, —

что не смогу сегодня провести сеанс. Его взгляд, полный боли и удивления, заставил ее покраснеть. — Ты обещала, Симона! — начал он мягко. Она отступила к стене. — Нет, Рауль, я не буду, я не смогу. И вновь этот взгляд его, полный мягкого укора, смутил ее. «Я не о деньгах думаю, Симона. Хотя ты должна понимать, что сумма, которую эта женщина предложила в прошлый раз, огромна, просто огромна». Она вызывающе перебила его. «Некоторые вещи значат больше денег. Безусловно, — с готовностью согласился он. Как раз об этом я и говорю. Подумай, эта женщина — мать». Мать, потерявшая единственного своего ребенка. Если ты не слишком больна, если это только каприз, ты можешь отказаться исполнить прихоть богатой женщины, но можешь ли ты отказать матери в возможности в последний раз взглянуть на свое дитя? Медиум в отчаянии протянула перед собой руки. «О, ты мучаешь меня, — прошептала она, — но все равно ты прав». Я сделаю, как ты хочешь, но я знаю теперь, чего боюсь. Слово «мать» — Симона. В природе существуют изначальные элементарные силы, Рауль. Большая часть их уже уничтожена цивилизацией, но материнство занимает свое прежнее место. Чувство материнства присуще равно и животным, и людям. Любовь матери к своему ребенку ни с чем не сравнима в этом мире. Для нее не существует ни законов, ни жалости. Она способна на все и беспощадно сметает любые помехи со своего пути. Она остановилась, учащенно дыша. Затем повернулась к молодому человеку, и на лице ее заиграла обезоруживающая улыбка. «Я говорю сегодня глупости, Рауль. Я сама это вижу». Он взял ее за руки и предложил: «Приляг, отдохни немного, пока она не пришла». «Хорошо». Она улыбнулась ему и вышла. Рауль присел и некоторое время о чем-то сосредоточенно думал, затем поднялся, подошел к двери, открыл ее и пересек небольшой холл. Он вошел в комнату напротив той, из которой только что вышел, и очень на нее похожую, но с нишей в углу, в которой стояло большое кресло. Ниша эта закрывалась тяжелыми шторами черного бархата. В комнате хлопотала Элиза. Рядом с нишей она поставила два стула и небольшой круглый столик. На столике лежали тамбурин, рожок, бумага и карандаши. «В последний раз», — вздохнула Элиза с мрачным удовлетворением. «Ах, мсье, как бы я хотела, чтобы все это было уже позади!» Пронзительно звякнул электрический звонок. «А, вот и она, жандарм в юбке», — продолжала старая служанка. «Почему бы ей не пойти и не помолиться, как порядочной христианке, за упокой души своей малютки в церковь? Свечку Пресвятой Деве поставить? Разве не знает Господь наш, что для нас же лучше?» «Откройте дверь, Элиза», — властно произнес Рауль. Она взглянула на него и повиновалась. Минуту-другую спустя она ввела в комнату посетительницу. «Пойду доложу хозяйке, что вы пришли, мадам». Рауль шагнул навстречу мадам Икс и протянул руку. В памяти его всплыли слова Симоны: «Такая большая и черная». Мадам Икс действительно была женщиной крупной. Тяжелое черное французское траурное одеяние ее выглядело в данном случае не совсем уместным. Голос ее, когда она заговорила, оказался очень низким. «Кажется, я немного опоздал, мсье». «Всего лишь несколько минут», — ответил Рауль с улыбкой. Мадам Симона прилегла. «Весьма сожалею, но самочувствие у нее сегодня далеко не лучшее. Она очень взволнована и утомлена». Рука мадам Икс, которую она готова была уже отнять, сжала его кисть, как тиски. «Но сеанс состоится?»

Рассказ мой потом звучал убедительнее. Я позволила себе захватить вот это. И она вынула из сумочки моток тонкой веревки. «Мадам! — вскричал Рауль. — Это оскорбление. Предусмотрительность. Я повторяю, это оскорбление. Не понимаю, почему вы возражаете, мсье, — холодно произнесла мадам Икс. — Если здесь никакого обмана нет, то вам и бояться нечего. Рауль презрительно рассмеялся. — Смею уверить вас, мадам, бояться мне абсолютно нечего. Можете связать меня по рукам и ногам, если желаете. Его слова не произвели того эффекта, на который он рассчитывал, ибо мадам Икс просто-напросто пробормотала бесстрастно «благодарю, мсье» и направилась к нему с веревкой в руках. «Нет-нет, Рауль, не позволяй ей делать этого!» — вскрикнула из-за штор Симона. Мадам Икс иронически усмехнулась и саркастически заметила. «Мадам боится». «Да, я боюсь». «Подумай, что ты говоришь, Симона!» — воскликнул Рауль. «Мадам Икс явно принимает нас за шарлатанов». «У меня не должно оставаться никаких сомнений», — решительно заявила мадам Икс. Она спокойно, уверенно и старательно делала свое дело, привязывая Рауля к стулу. «Должен признать, что узлы у вас получились замечательные, мадам. Поздравляю!» — иронически заметил он, когда она закончила. «Вы удовлетворены?» Мадам Икс не ответила. Она обошла комнату, осмотрела панель, затем заперла дверь в зал и, вынув ключ из замочной скважины, возвратилась к приготовленному для нее стулу. «Теперь, — сказала она каким-то непонятным тоном, — я готова». Шли минуты. Дыхание Симоны за шторами становилось все тяжелее. Потом все стихло, но вскоре из ниши послышались стоны. Затем вновь наступила непродолжительная тишина, внезапно прерванная ударом в тамбурин. Рожок подскочил со стола и упал на пол. Послышался иронический смех. Прикрывавшие нишу шторы слегка раздвинулись. Через открывшуюся щель видна стала фигура медиума с опущенной на грудь головой. Мадам Икс затаила дыхание. Изо рта медиума исходила плоская, как лента, струйка, пара. Она сгущалась и постепенно приобретала форму, форму ребенка. «Амелия! Моя маленькая Амелия!» — хрипло прошептала мадам Икс. Образовавший фигурку туман продолжал сгущаться. Рауль смотрел и не верил своим глазам. Такой удачной материализации он еще никогда не видел. Вот сейчас, без сомнения, перед ним стоит настоящий ребенок из плоти и крови. «Мама!» — раздался нежный детский голосок. «Дитя мое!» — воскликнула мадам Икс. «Дитя мое!» — она привстала. «Осторожно, мадам!» — предостерег ее Рауль. Материализовавшийся ребенок неуверенно прошел в щель между шторами. Это была девочка. Она остановилась с протянутыми вперед ручками. «Мама!» «Ах!» — воскликнула мадам Икс и снова привстала. «Мадам!» — испуганно закричал Рауль. «Медиум!» «Я должна коснуться ее!» — хрипло ответила женщина. Она сделала шаг вперед. «Ради бога, мадам!» «Возьмите себя в руки!» — кричал Рауль. Теперь Рауль по-настоящему испугался. «Немедленно сядьте!» «Моя малышка, я должна коснуться ее. Мадам, я приказываю вам сесть!» Он отчаянно боролся с путами, но мадам Икс постаралась на славу. Он был беспомощен. Рауль с ужасом ощутил приближение катастрофы. «Именем Господа Бога нашего заклинаю вас, сядьте!» — кричал он. «Подумайте о медиуме!» Мадам Икс не обращала на него никакого внимания. Ее словно подменили. Ее лицо излучало радость, исступленный восторг. Ее протянутые руки коснулись фигуры, стоявшей меж приоткрытых штор. Медиум испустила жуткий стон. «Бог мой!» — кричал Рауль. «Бог мой! Это ужасно! Медиум!» Мадам Икс обернулась к нему с хриплым смехом. «Какое мне дело до твоего медиума? Мне нужен мой ребенок!» «Вы с ума сошли!» «Мой ребенок, говорю тебе! Мой! Моя кровь, моя плоть! Моя малышка возвращается ко мне из мертвых, живая и невредимая!» Рауль раскрыл рот, но слова застряли у него в горле. Она была чудовищна, эта женщина, безжалостна, безумна, поглощена своей страстью. Губы ребенка раскрылись, и в третий раз прозвучало то же слово «мама». «Иди же ко мне, моя крошка!» — вскричала мадам Икс. Быстрым движением она подхватила ребенка на руки. Из-за штор послышался протяжный мученический вопль. «Симона!» — закричал Рауль. «Симона!» — как в тумане видел он пробежавшую мимо мадам Икс. Слышал, как она отперла дверь, как застучали ее каблуки вниз по лестнице. Из-за штор все еще несся душераздирающий, протяжный, тонкий вопль, подобного которому Раулю еще никогда не приходилось слышать. Постепенно он затихал, переходя в жуткий хрип. Затем послышался тупой звук упавшего тела. Рауль крутился, как сумасшедший, пытаясь освободиться от веревки. Неимоверным усилием он сделал невозможное, разорвал ее и вскочил на ноги. В этот момент в комнату с криком «Мадам!» ворвалась Элиза. «Симона!» — крикнул Рауль. Вместе они бросились вперед, распахнули шторы. «О, Боже!» — прошептал он. «Красное! Все красное!» Рядом раздался голос Элизы, дрожащий и хриплый. «Мадам умерла! Все кончено!» «Но скажите, мсье, что случилось? Почему мадам так сжалась? Она стала в половину меньше, чем была! Что здесь произошло?» «Я не знаю», — ответил Рауль и закричал. «Я не знаю, я не знаю, я не знаю, но мне кажется, я сойду с ума. Симона! Симона!» Конец книги. Сентябрь 1991 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.